Прежде всего, я думаю, что мы внутри своего сердца, каждый благодарим Господа за то, что Господь дал нам такую возможность прийти пред лицо Господне и слушать Слово Божие. Есть на земле очень много слов, и учение производит какую-то работу, но в большинстве своем одними словами люди обманывают друг друга, другими словами ранят друг друга. Но когда для нас звучит Слово Господне, и если мы искренним сердцем принимаем его, оно нас обогащает. Потому что Писание говорит, что Слово Господне обогащает, или благословение Господне, и печали с собой не приносит. Но если приносит печаль, то это печаль ради Бога. А печаль ради Бога производит неизменное покаяние. И это самое главное, что Господь сегодня хочет добиться от сердца каждого из нас. Я в свое время, может быть, где-то есть кассета, это не знаю, может, у вас даже есть, я уже не знаю, где эти кассеты ходят, потому что я их не пишу, я их не распространяю, я за них деньги не получаю совершенно. Это делают другие люди, и не для наживы, для того, чтобы только оборот какой-то сделать. Но они есть, я даже не знаю, где они есть. Брат, и в Канаде есть, и в Англии есть, но в Америке, само собой, есть. Но не в этом дело. Я помню, когда-то говорил на одну тему проповедь, проповедь о смоковнице и покаянии. Это как раз было время, когда где-то там в Таиланде вот этот тайфун прошел очень сильный. Помните, когда вся земля поколебалась? И сегодня говорят, что причина изменения климата как раз заключается в том, что земля изменила свой наклон немножко, она стала вращаться медленнее, там, правда, на доли секунды, но вы знаете, что в космосе или где-то, если с планеты что-то происходит, то эти доли секунды, они играют очень важную роль. Это было время, когда были снесены целые города, когда где-то 14 метров волна шла со скоростью авиалайнера где-то 800 км в час, когда достигла берегов, это было 600 км в час, и она буквально выбрасывала корабли вот эти огромные, разрушала города и так далее, и так далее. И это было время перед Рождеством, перед Новым годом. Вы, наверное, помните, немножко восстанавливаете. И я однажды сидел и думал, люди, готовясь к праздникам, а туда ехали богатые люди, которые имели деньги. Артисты, потом министры, потом еще кто-то ехал туда. И они готовились принимать поздравления. Может быть, многие их получили. Готовились Рождество встретить, Новый год в радости. Но оказалось совсем не так. Я сидел и думал, поздравляли. Желали счастья, мира, долгих лет жизни. А надо было бы написать, я желаю, чтобы ты покаялся. Потому что от этого все зависело. Вы помните, там где-то Пилат смешал кровь с жертвами и спрашивали, а почему это так было? Что они были грешнее всех? Христос сказал, не грешнее. Они были как все люди, но говорят, но истинно говорю вам, что если не покаетесь, все так же погибнете. И какое было бы счастье, если бы кто-то написал в открыточке, я желаю, чтобы ты в этом году покаялся. Я понимаю, это прозвучало бы как оскорбление, это прозвучало бы как неприятно, что это мне, да надо каяться. А почему именно мне, а почему не другим, а почему именно ко мне такое написали? Но это было бы самое главное пожелание. И счастливый был бы тот человек, который к этому моменту, чтобы отойти в этот иной мир, смог призвать имя Господа, покаяться и оказаться с Господом, за что благодарение Богу. Это так просто. Это так легко сделать, покаяться. Но как трудно людям признать, что мне надо покаяться. Это кому-то надо. Это кто-то плохой очень. Это кто-то не умеет жить по Писанию, а я-то стараюсь, а я пытаюсь жить. Мне-то в чем каяться? Поэтому я сказал вначале, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние, а печаль мирская производит смерть. Поэтому я когда сегодня буду говорить, я затрону некоторые вопросы, вполне возможно. Потому что, почему я так говорю? Потому что я совсем не считаю, что никто ничего не знает. И что один только я знаю, я так не считаю. И вполне возможно, что кому-то это будет напоминанием просто. А Писание так говорит, что я напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные Господом и святыми пророками и так далее. Поэтому, когда мы приходим перед Словом Господне, его слушаем, мы как в зеркало смотрим. И мы сравниваем нашу жизнь с теми требованиями Слова Господне. И если даже мы чего-то не знали, не совсем понимали, может быть, даже делали, то когда это открывается, у нас есть шанс покаяться и сделать то, что надо сделать. А если человек живет в неведении, не делает, и никто ему не подскажет, что это не так было, то он даже не покается. А если человек не покаялся, то Бог не может простить. А если Бог не простил, то грех остается на тебе. А если он остается на тебе, то на все 100% имеет легальное основание дьявол, чтобы использовать тебя в своих целях и мучить тебя. Вы понимаете, как эта вот цепочка строится вся? И хотя сегодня тема довольно важная, и я ее, как правило, излагал перед пастырями, сегодня здесь молодежь, но я часто наблюдаю такую картину, что молодежь может так же трезво и глубоко мыслить, как это делают старшие и пожилые. Конечно, мы все разные. Одному 14 лет, у него взрослый разум. Другому 34, и в голове не хватает. Но это уже от нас зависит. От нашего сердца, от нашего искания. Почему я сегодня это говорю? Для меня очень хорошим примером, не примером, а причиной, чтобы так думать. Сын мой стал маленький. О чем я хочу сказать? Что мы часто недооцениваем молодежь. Мы думаем, что они ничего не понимают. Что они рассуждают легкомысленно. Ну, легкомысленно могут и старшие рассуждать. Все мы умеем рассуждать и глубоко, и легкомысленно. Но очень часто оказывается, совсем это не так. Я помню, где-то ему было около 5 лет, а он очень рано научился читать, и он сидел, читал Библию. Но я не думал, что он на глубоком уровне это все. Однажды просто спросил: «А, дружка, что ты читаешь?» А вот, говорит, читаю, как Моисей из палки змея сделал. Но, говорит, в детской Библии немножко не так написано. Ну, думаю, думает. Раз он сравнил, анализ сделал, то, значит, думает что-то. Потом однажды читал книгу «Левит», кажется, вроде папа. А вот здесь я, говорит, совсем не понимаю. Что ты не понимаешь? Говорит, как это так? Больного человека объявляют чистым или здоровым. А чистого объявляют больным. И читают мне: если кого проказа покроет целиком, того надо объявить чистым. А если только одна точка на теле, того объявить прокаженным больным. Ну как это так? Как это, мой сынок? Я сам этого не понимаю. Я тоже думаю, ну вот почему так? У меня разные мысли есть, но вот почему? Я и сегодня это не совсем понимаю, почему это так. И я понял, что эти маленькие люди, они думают, иногда довольно серьезно думают. И потом помню, читают потом, как заплачут. Положил Библию. Чего ты? Ты говоришь, смотри, что здесь написано. А что там написано? Но если кто злословит отца или мать, или ударит, того должно предать смерти. Он иногда может тут покричать. И кинул, положил и кричит. Говорит, ну, ты так не делаешь, чего ты кричишь, что так написано? Ну, так написано, то ты знай, да не делай-то. Не говори лишь бы что, да не бей руками, когда тебе не нравится. Поэтому я сегодня далек от мысли, что с молодежью надо говорить на каком-то детском языке. На каком-то другом уровне, как с людьми, которые, ну, типа того, что ну, не совсем что-то понимают. И когда я читаю, что в 7 лет уже поставляли царей в Израиле, правда, там регент был за спиной, который помогал, а в 14 лет уже указы издавали, ну, то я понимаю, что, ну, вот то, что мы говорим для тех, кто уже в пожилом возрасте, оно присуще для восприятия полноценного и глубокого и в вашем возрасте. И при том, я просто, с одной стороны, иногда опасаюсь, что не поймут, потому что иногда вот эта пища бывает твердой и тяжелой. Особенно, когда вопрос освобождения касается, проклятия и благословения, то здесь даже для пастырей иногда трудно переживать. Трудно это воспринять. Особенно, когда не научены были когда-то, когда понимали по-своему. Чем более, чем людям, которые только в жизнь вступают. Но я должен благодарить Бога, как бы вы это ни восприняли, но в самом начале вы уже будете знать, как ваша юность влиять будет на будущую жизнь, которая у вас впереди. Я прочитаю один из текстов Писания, который говорит о том, что вот в это время, когда вы живете во время юности, закладывается фундамент на будущее время. И если кто-то этого не знает, считая, что время юности – это время безответственности, это время, на которое Бог не обращает внимания, то вы очень глубоко заблуждаетесь. И впоследствии цена этого заблуждения – это будут неустройства в жизни. Это будут те проблемы, которые войдут в жизнь, и вы не будете знать, откуда эти проблемы взялись. То я понимаю, очень хорошо сказать пожилым людям, обрати твое внимание на юность. Но лучше сказать тем, которые теперь в юности, чтобы позже не надо было пожинать, не надо было возвращаться. А то, что юность – это особое место или особое время в жизни человека, я читаю Псалом 24 и 7 стих. Он гласит так. Давид молился. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай, но по милости твоей вспомни меня, ты». Ради благости Твоей, Господи. Смотрите, как Давид, будучи пророком, будучи царем, понял, насколько юность оказывает сильное влияние на дальнейшую жизнь. И просил, грехов юности моей, Господи, не вспоминай. Что это? Молитва? Это молитва о прощении. Это молитва, несколько отличающаяся, которой мы сегодня молимся. Он конкретно говорит. У него не только было время юности, у него было раннее детство. У него уже, наверное, в то время, когда он молился, уже были зрелые годы. Но он говорит, Господи, грехов юности моей не вспоминай, по милости Твоей. И не только он так говорил. То же самое однажды Иов выразил, когда он не совсем понимал, за что в его жизнь пришли такие трудности и испытания. Вы еще читаете Библию, мне уже сегодня нет особой нужды, чтобы рассказывать, что произошло с Иовом. И он тоже вот понимал вот эту истину. Он говорил так. Это книга Иова, 13 глава, 26 стих. «Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». Вот он понимал вот это время, эти грехи юности. И когда вот эта проказа пришла в жизнь, когда стало трудно, то он подумал, хотя это было не по этой причине, что Бог с ним воюет, что Бог с ним сражается, наказывает его. И за что именно? За грехи юности. Что он имел в виду? Иов, что имел в виду Давид, когда так говорил? Мы не знаем. Библия об этом не говорит. Но он в своем сознании, в своем разуме имел вполне конкретные имена в отношении этих грехов. И говорил о чем-то конкретно. И Бог, и один, и другой, Иов, и Давид это знали. А мы сегодня только говорим грехи юности. И поэтому, когда я буду говорить, Я думаю, что буду говорить довольно серьезные вещи. И я очень хотел бы, чтобы ваша юность не была чем-то запятнана. Чтобы не надо было впоследствии, когда придут трудности и проблемы, думать, откуда же все это пришло. А позже, подумавши, говорит: Господи, это, наверное, грехи моей юности. Почему не будет время, когда мы об этом услышим, вот здесь на коленях попросить прощения и у подножия Голгофского креста сложить все свои грехи юности, слава Богу и благодарение. У нас эта возможность сегодня есть. Сегодня мы еще живем. Я не просто сказал о тех людях, которые во время этой трагедии там где-то на Таиланде жизнь свою потеряли, а там уже поздно менять что-то. Там уже невозможно изменить ничего. А вот сегодня можно многое поменять. И очень просто. Во имя Господа на коленях у подножия Голгофского креста. За что слава и благодарение нашему Господу. Поэтому обращаю внимание вот на эти истины. Я хотел бы сказать о том, что я буду говорить сегодня, чтобы что-то добавить вашей вере. Павел говорил, я далеко не Павел, и не собираюсь становиться на его уровень, потому что он слишком на большом стоял, чем мне, но что-то тоже знаю. Да и вообще любой из нас, если что-то говорит, то он хочет строить веру нашу. И Павел однажды говорил, я, говорит, приду к вам, чтобы дополнить то, чего не доставало или не достает веры вашей. И все это делается на основании Слова Божия. Поэтому я сегодня, чтобы начать эту тему, которую я буду вести конкретную, это будет речь идти о благословении, о проклятии, о наследственности и о других проявлениях, которые бывают в нашей жизни. И когда мы читаем 11 главу Евангелия от Марка, не помню точно, какие стихи, то там есть один из текстов Писания, который встречается в Библии только один раз. И он гласит так: «Имейте веру Божию». О вере Божией говорит вся Библия. И мы сегодня понимаем, на основании чего строится вера наша. Ибо вера от слышания, а слышание откуда? От Слова Божия. Поэтому, если я верю тому, что написано, это будет вера Божия. Если я верю тому, что я выдумал, это не будет никакая вера. Это будет обман. Если я буду веровать тому, что кто-то придумал, пусть даже до самой высокой богословной земли, это не будет вера Божия. Если я буду верить словам, которые дьявол говорит, то опять-таки это не будет вера Божия. Вера Божия будет только тогда, когда она основана на Слове Божием. И вот в этом тексте Писания, в этой 11 главе Евангелия от Марка, который есть единственное место, где прямым текстом говорится «вера Божия», вот это выражение Христа было связано с одним событием. Когда мы говорим «вера Божия», то, как правило, у нас рисуется исцеление от болезни, воскрешение мертвых, крещение Духом Святым, глубокие проповеди, которые говорятся. Это вера Божия. Но вот в этом месте Писания, которое я сегодня напомнил, не об этом шла речь. И вот этого часто не хватает для нашей веры, чтобы она была Божьей верой, полной верой, другими словами. Она связана с одним событием. Когда Иисус Христос шел вместе с учениками, куда-то они направлялись, они, наверное, шли долгое время, и надо было чем-то подкрепиться. И он увидел одну смоковницу. И когда он подошел к ней, чтобы найти плода на этой смоковнице, то вы помните, что на ней не было плода. Ибо еще было не время собирания смоков. Ну, я уже попутно скажу, о чем идет речь. Многие очень интересно объясняют все это. Там где-то плоды раньше листьев, листья раньше плодов там бывают. Цветы цветут сначала, потом еще что-то. Но не в этом, там все очень просто. Если было время собирания плодов, можно было бы подумать, что обобрали все и нету. Но это было не время собирания плодов. Их еще не собирали и не должны были быть. И когда он увидел, что на этой смоковнице нет плода, то он сказал так: «Да не вкушает от тебя плода с этого времени никто и вовек». Вы помните, что он так сказал? Ученики это отметили для себя, запомнили, смоковницу запомнили, запомнили, что Иисус сказал. И когда они возвращались назад, посмотрели, говорят: «Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус им говорит: «Истинно, истинно говорю вам, имейте веру Божию. Если вы будете иметь и скажете вот этой горе, подвижнище море, то будет вам». Было же у нас проклятие. Хотя Иисус даже не сказал: «Я тебя проклинаю». Он просто сказал: «Да не будет на тебе плода вовек». И смоковница, другой мне говорит, тотчас засохла. Вы знаете, о чем Господь хотел сказать этой верой Божией? Что вы спасенные люди, вы омытые кровью Христа, вы наследники вечного неба. И это часть веры. Но знайте, если будете жить не по Писанию, делать не то, что надо, можете быть проклятыми, и будет проклятие лежать. И придет время. Предстанете перед Господом, и будете слышать голос: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И Господь сказал: «Если вы хотите иметь полноту». А там как раз речь шла о полноте. Не о силе воскрешающей, не о тех духовных дарах, которые Господь дает. Речь-то, не забывайте, что Бог есть любовь, а Бог вас очень любит, но не забывайте еще одной стороны. Он ненавидит грех, и в этом случае может быть огонь поедающий. Если мы эти две стороны понимаем, воспринимаем как нормальное явление, не как отклонение от какой-то истины, это есть полнота, это есть вера Божия. Вы меня хорошо поняли, о чем я хотел сказать? И когда сегодня говорят и часто проповедуют, что о каком проклятии вы ведете речь? Ведь Христос умер за наши грехи. Он взял на себя наше проклятие. Если мы говорим об этом, говорят: «Слушайте, вы там залезли в Ветхий Завет, и оттуда что-то берете, и нам что-то навязываете, сами не знаете что». Но я нахожу где-то 7 текстов в Священном Писании, в Новом Завете, в посланиях, даже не в Евангелии, потому что Евангелие все – это последние дни Ветхого Завета. В то время, когда Иисус Христос жил на земле, все люди, в том числе Иисус Христос, находились под Моисеевым законом. Иисус Христос от буквы до буквы исполнил закон Моисеев, хотя уже говорил о благодати, и закон исполнял не по букве, а по духу, чем вызывал, так сказать, недоумение фарисеев, книжников и так далее, и так далее, и так далее. Но он сказал: «Я не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить». Помните это место Писания? И он его исполнил, за нас исполнил, не за себя. Для него проблем не было. Ему не надо было приходить его исполнять, как для него лично. Но мы сегодня благодарим Господа, он это сделал ради нас, для нас, за что слава ему и благодарение. Поэтому я даже сегодня стал говорить из Евангелия. Но когда я буду говорить о том, что оно существует, то я напомню послание Петра. Это уже не Ветхий Завет. Петр один из столпов церкви. Петр писал не для ветхозаветных людей, которые были под законом Моисеева. Он писал уже для церкви. И сегодня это читаем мы. И если даже Евангелие можем отнести к Ветхому Завету, с некоторой точки зрения это так. Это уже послание Петра, Павла и других, но никак не отнесешь к Ветхому Завету. И он в своем послании пишет. Вы, наверное, помните все. Это люди, это безводные источники, мглы, носимые бури, им блюдется мрак вечной тьмы. Это, говорит, люди, которых глаза исполнены непрестанного греха, любострастия, они прощают неутвержденные души, они заблудились. И я по следам Валаама, сына Васорова. И дальше пишет, это сыны проклятия. Правда, в Новом Завете о проклятии говорится гораздо меньше, чем это было в Ветхом Завете, и это только потому, что у нас шансов гораздо больше не находиться под проклятием, чем тогда, когда жили ветхозаветные. У них была кровь Чельцова козлов пролита, которая не уничтожала греха, а за нас пролита кровь Христа, которая уничтожает всякий грех. Они находились под страхом. Не делай. Если сделаешь, то тебя сожгут.